Она повернулась и ушла, прежде чем он успел произнести хоть слово. Поскольку воспитательница направлялась к молочному отделу, Элизабет выбрала фруктовый овощной зал в противоположном конце супермаркета. От нечего делать, она разглядывала там товары до тех пор, пока, по ее расчетам, Тед не покинул магазин. Что случилось? От неожиданности Элизабет выронила апельсин, который держала в руке, и резко повернулась. Всего в нескольких сантиметрах от нее стоял Тед, держа на бедре сумку с продуктами. Впервые за время знакомства она видела его таким разгневанным. Нахмуренные брови, злой взгляд. «Не понимаю, что вы имеете в виду? Вы просто классически отшили меня». «Ничего подобного. В самом деле?» «Нет, я просто вспомнила, что обещала детям купить тыкву для фонаря». Он бросил взгляд на прилавок с апельсинами, уличив ее во лжи. «Я еще не дошла до них», — добавила она, оправдываясь. И Элизабет поспешно покатила тележку к витрине с живописными тыквами. До кануна Дня всех святых оставалось еще несколько недель. К тому времени тыква наверняка испортится. Но, не желая признаваться во лжи, Элизабет тщательно перебрала тыкву за тыквой, в то время как Тед не сводил с нее глаз. Она была рада, что надела старый спортивный костюм розового цвета. В нем она вряд ли была похожа на молодую вдову, пытающуюся завлечь своего холостого соседа. Тед был одет не менее небрежно, но, тем не менее, выглядел весьма привлекательно в обычном для воскресного дня удобном наряде. В выцветших, почти добела джинсах, изрядно поношенных повседневных ботинках на босу ногу и спортивной рубашке, такой старой, что трудно было разглядеть на ней университетскую эмблему. Казалось, он только что встал с постели и напялил на себя первую попавшуюся под руку одежду. Элизабет сама не знала, почему это вызвало у нее мысли о сексе. Она представляла себе, что лежит в кровати и наблюдает за тем, как он натягивает джинсы и застегивает молнию. Сама того не желая, она замечала, во что он одет, как улыбается, какая у него прическа, и, вопреки всякой логике, злилась на Теда за то, что прошлой ночью он не приставал к ней, хотя возможностей было предостаточно. Конечно, она дала ему бы отпор, но он мог хотя бы попытаться. Неужели же она ни капельки не возбуждает его? Неужели такая непривлекательная? Этим утром ее снова посетили фантазии о безымянном возлюбленном. У него тоже были голубые глаза, и он пристально смотрел на Элизабет, словно пытаясь постичь ее суть. «Еще не выбрали?» — спросил он. «Какая вам больше нравится?» «Я предпочитаю круглые». «Я тоже». «Что вы думаете об этой?» Указала она на самую крупную тыкву. «Выглядит неплохо. В таком случае я пришлю за ней рабочего магазина. Я могу донести». «Право, Тед, не беспокойтесь. Вы пропустите окончание бейсбольного матча». Он поглядел на нее жестким взглядом, затем мгновение спустя произнес, смягчившись. «Хорошо, тогда попозже, вечером, я могу зайти к вам и помочь вырезать в ней отверстие». «Спасибо, но я сама с этим справляюсь». «В этом деле требуется определенное искусство. Одно неудачное движение ножом...» «Я хорошо владею этим искусством и делаю прекрасные фонари для моих детей», к кануну Дня всех святых. Тон у нее был раздраженный, и это явно не нравилось Теду, если не сказать больше. Элизабет чувствовала, что он отступит, и оказалась права. Он поставил сумку с продуктами на ящик с яблоками, золотой ранет, и подошел к ней вплотную, склонившись и едва не касаясь ее лица. «Прекрасно! Забудьте про тыкву и дырки, которые нужно в ней проделать, и о продуктах тоже. Давайте поговорим о другом. Какая муха укусила вас в задницу после вчерашнего вечера?» Элизабет едва не подскочила от неожиданности. Она даже отступила на шаг, шокированная его нарочитой вульгарностью. «Не знаю, что вы имеете в виду», — произнесла она, хотя отлично все поняла. «Черта с два! Все вы знаете, что случилось между вчерашним вечером и сегодняшним полднем. Почему я вдруг стал для вас персоной нон-грата?» «Ничего не случилось». «Так я и думал. Но почему тогда мы не можем оставаться друзьями? Из-за той особы, с которой только что столкнулись? Это ее любопытство так на вас подействовало. Боитесь, что про нас станут сплетничать?» Тед провел рукой по волосам, способным свести с ума своим поистине сексуальным беспорядком. «Послушайте, Элизабет, о вас все равно будут болтать, хотя бы потому, что вы вдова, молодая, красивая, с прекрасным телом. Независимо от того, окажемся мы когда-нибудь с вами в постели или нет. Конечно, не окажемся». Он прищурился, затем резким движением, не скрывая охватившей его злости, взял свою сумку, и яблоки из ящика посыпались на пол. «На этот раз вы правы. Для меня, например, хамелеон не лучше ящерицы. Просто терпеть их не могу». Он весь сморщится к кануну Дня Всех Святых. «А мы сделаем другой», — успокаивала Элизабет ребятишек. «Почему ты поставила его на заднее окно, мам? А разве он плохо смотрится там? Хорошо, но кроме нас его больше никто не увидит. Кроме нас и соседа, который живет рядом с нами», — подумала Элизабет. «Именно поэтому, прежде чем поставить на подоконник тыкву с прорезями для глаз, носа и рта, она зажгла внутри насмешливо улыбающегося Джека фонаря самую большую свечу. Но в доме соседа не горел свет, и его джип не стоял на своем обычном месте в боковом проезде между домами. К тому же одно неудачное движение ножом, и один глаз Джека оказался гораздо больше другого. Пришлось заделывать дырку с помощью зубочисток в надежде, что это не будет заметно с веранды Теда. «Мы сделали его просто для собственного удовольствия», — объяснила мать, изобразив на лице улыбку, которая моментально исчезла. «Потом я куплю еще тыкву, и мы сделаем нового Джека. Ну а теперь помогите мне здесь убрать. Можно поджарить семечки? Только не сегодня, пора спать». Но прошел еще час, прежде чем дети сходили в туалет, выпили по стакану воды, прочли вечерние молитвы и улеглись, наконец, в своей кровати. Во время молитвы они просили благословения Господня для их папы на небесах, тети Лайлы, дедушек и бабушек с обеих сторон, а также для Теда, что не могло не встревожить Элизабет. Иногда они молились и за госпожу Альдер, в зависимости от их поведения. Интересно, насколько прочно вошел в этот список Тед. Его джипа все еще не было, когда Элизабет загасила свечу в фонаре и поднялась к себе в спальню. Она попробовала читать, надеясь поскорее уснуть, но никак не могла сосредоточиться. Роман, взятый в библиотеке, показался на редкость занудным. Как он посмел разговаривать с ней в таком тоне? Какая муха укусила вас в задницу после вчерашнего вечера? Что она должна была сделать, когда увидела его в супермаркете? Изобразить волнение? Скромно потупить взор и смиренно поблагодарить за то, что составил ей и ее детям компанию на фестивале? Да еще назвал ее хамелеоном. То изображает из себя сладкоречивого Кларка Кента, то ведет себя как последний негодяй, да еще закомплексованный. Лучше всего, пожалуй, раз и навсегда покончить с этой дружбой, пока она не расцвела пышным цветом. Не поймешь, что он за человек. тем более что Элизабет слишком мало знает о нем, а теперь и не желает знать. Пусть все остается так, как было до того дня, когда Бэйби залез на дерево. Тогда мистер Тед Рэндольф был просто соседом, таинственным мужчиной. И это вполне устраивало Элизабет. Стоило Элизабет услышать, как джип Теда свернул на боковую дорожку, как она тотчас же погасила торшер, удобно устроилась на кровати, натянула одеяло и почувствовала, что безумно хочет спать, убеждая себя, что возвращение Теда тут ни при чем. Вдруг она вспомнила, что не закрыла кран в поливальном устройстве на лужайке, который открыла еще в полдень. Представив, каков будет счет за воду, она подумала о том, как станет пробираться по темному дому вниз по лестнице и через кухню к черному ходу. Ругая себя, на чем свет стоит, Элизабет ступила босыми ногами на крыльцо, ощутив холод бетона. От ночного воздуха ее бросило в дрожь, поскольку она не удосужилась накинуть поверх ночной рубашки халат. Придерживая рукой ночнушку, так, чтобы она не волочилась по сырой траве, Элизабет на цыпочках направилась к водоразборному крану, вмонтированному в фундамент, долго искала его и, наконец, нащупав, завинтила. Затем выпрямилась и повернулась, чтобы убедиться, что кран полностью перекрыт. И тут возглас удивления замер у нее на губах. Она невольно схватилась за сердце, словно боясь, что оно выскочит из груди. Перед ней стоял возникший из темноты Тед Рэндольф. Она сразу узнала его при слабом свете луны, хотя лица не было видно, только серебристые волосы. Она не спросила, что вы здесь делаете, заранее знала ответ. Почему? Ей это трудно было сказать, просто знала и все. Она не вздрогнула, не отшатнулась, когда Тед осторожно взял прядь ее волос и стал медленно, с особой чувственностью, перебирать ее пальцами. Затем слегка сжал ее плечо, и Элизабет податливо склонила голову на бок, словно тепло его пальцев расплавило ее позвонки. И Тед запечатлел на нижнем изгибе долгий страстный поцелуй. И, не сводя глаз с ее лица, дотронулся пальцем до ее губ. Они с готовностью приоткрылись, и Тед провел пальцем по ее зубам. Расхрабрившись, Элизабет шире распахнула на нем незастегнутую рубашку и ласково коснулась его груди в завитках волос, сжав пальцами по очереди каждый сосок. Он застонал и резким движением прижал ее к стене дома. Она увидела его лицо совсем близко и закрыла глаза, прежде чем их губы слились, и Тед, слегка откинув голову, просунул язык в ее пышущий жаром рот. Элизабет вся как-то обмякла, если бы не стена, не удержалась бы на ногах. Она полностью отдалась во власть Теда, такого опытного, умелого. Никто еще ее так страстно не целовал, никогда, даже в самых смелых ее фантазиях. Еще один поцелуй, и, казалось, она умрет, но вместо этого Элизабет ощущала лишь новый прилив энергии, огнем обжигавший ее. Дух захватывало, когда язык Теда толчками проникал ей в рот, все глубже и глубже, пока не уперся в небо. Будто мощный взрыв сотряс все ее существо. Сердце остановилось, а душа покинула бренное тело, озаренное ярким светом. Теперь губы устремились вниз, к шее. По пути язык поиграл с мочкой уха, позволив зубам слегка укусить ее. С шеи губы перебрались на грудь, а когда обхватили сосок, Элизабет изогнулась и в порыве страсти схватила Теда за волосы, а он, втянув затвердевший бугорок в рот, принялся сосать его с неутоленной страстью. Обняв Элизабет за талию, Тед прижал ее к себе так, что она ощутила, как сильно он ее хочет, и прижимал все сильнее и сильнее, затем обхватил ладонями ее лицо, покрыл его страстными поцелуями и исчез, растворился в ночи. Элизабет стояла, словно потерянная, сердце бешено колотилось, из груди вырывались не то стоны, не то хрипы. Но мало-помалу она стала различать и другие звуки. Из неплотно закрытого крана капала вода, разлетаясь брызгами и падая в образовавшуюся грязную лужу. Это было единственное, что связывало Элизабет с действительностью, напоминая, что случившееся не плод ее фантазии. С трудом передвигая ноги, молодая женщина вернулась в дом и поднялась к себе в спальню, закрыла за собой дверь, прислонилась к ней и перевела дух, потрогала рукой губы. Они были все еще теплыми и влажными, опухли и слегка побаливали и саднили от соприкосновения с щетиной на лице Теда. Все было реальным, не сон, а явь. Но как она допустила такое? Почему? Потому что она живая, потому что познала, что такое страсть. Ее чувства не умерли вместе с Джоном Берком, не заколочены в гроб вместе с ним и сами по себе не постыдны. Но не бегать же по ночам на свидание с соседом, чтобы охладить разгоряченную кровь. Она и представить себе не могла, что в ней столько скрытой страсти, иначе поискала бы способ ее удовлетворить. Побуждаемая не то музой, не то дьяволом, Элизабет подошла к столу и вооружилась блокнотом и ручкой. Чернила текли с кончика пера, подобно крови из вскрытой вены. В комнате стало свежо, но Элизабет не прервалась даже на минуту, чтобы надеть халат. Она писала и писала о конюшне, о безликом незнакомце, пока не иссякли слова и мысли. Потом заснула здоровым, без сновидений, сном. Утром, боясь передумать, она сразу же позвонила Лайле. Уже потом, по прошествии многих часов, Элизабет охватили сомнения. Лайла пришла в восторг от решения Элизабет опубликовать свои фантазии. Она не заставила себя ждать и забрала с собой все, что написала Элизабет прошлой ночью. Лайла буквально выхватила страницы из рук сестры. «Надо поспешить, пока ты не передумала. Интересно, почему вдруг ты пришла к такому решению?» Элизабет радовалась, что утро первого рабочего дня недели с его обычной лихорадкой избавит ее от необходимости что-либо объяснять сестре, не говоря уже о том, что у нее не было ни малейшего желания рассказывать о случившемся ночью ни Лайле, ни кому бы то ни было. Эту тайну она унесет с собой в могилу. «Я знаю, на что потратить полученные деньги», — сказала она, чтобы Лайла к ней не приставала. «Прочти и отошли, если сочтешь это пригодным. Только не говори, что это чушь, пощади мое самолюбие. Не дождусь, когда смогу, наконец, прочесть их», — сказала Лайла и облизнула губы, словно в предвкушении пиршества. «Все утро до самого обеда?» Элизабет ждала звонка сестры, но так и не дождалась, и решила, что Лайла наверняка обдумывает, как бы потактичнее сказать Элизабет, что все написанное — чушь. В гостинице было мало народу, и в магазине, естественно, тоже. Подкрепившись фруктами и бутербродами с сыром, Элизабет занялась просмотром каталогов. Но тут под дверью зазвенел маленький колокольчик — наконец-то появился покупатель. Элизабет подняла голову и уже раздвинула губы в дежурной улыбке, но замерла, увидев на пороге Теда Рэндольфа. Она едва не свалилась с высокого стула за прилавком, предназначенного для покупателей. Несколько долгих секунд, показавшихся вечностью, они пристально глядели друг на друга, а, наконец, Тед нарушил молчание. «Привет!» Коснувшись ногами пола, Элизабет, тем не менее, не решалась встать, так дрожали коленки, и, повлажневшими вдруг ладонями, разгладила юбку. «Привет!» — ответила женщина, покраснев до ушей. Снова наступила напряженная тишина. Наконец Тед оторвал глаза от Элизабет и принялся разглядывать магазин. «Я никогда здесь не был, только заглядывал в витрину. Что ж, все это очень мило. Благодарю вас. И пахнет приятно. У меня в продаже попурри и саше», — указала Элизабет на корзину, заполненную крошечными кружевными подушечками с высушенными цветами и ароматическими травами. Неужели вчера ночью этот мужчина ее обнимал, почти голую, в одной тонкой ночной рубашке, а она прижималась к нему и целовала так, что при одном лишь воспоминании кружится голова, а сейчас они беседуют, как ни в чем не бывало. Ее задело, что в субботу, когда они были на фестивале, он вел себя чересчур скромно, даже не попытался обнять, а сейчас ничуть не злится после того, что он себе позволил ночью, только чувствует себя смущенной. Тед направился к витрине с сувенирами, взял подарочную коробку духов, понюхал и спросил, не оборачиваясь: «Шанель?» Она молча кивнула. Интересно, какая из его дам пользовалась этими духами? Он перешел к следующей витрине с шоколадными наборами и плитками шоколада. Все было устроено с большим вкусом, но не это привлекло Теда. «Там одна коробка открыта на пробу», — сообщила она, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Хорошо придумано, но я не хочу, спасибо». Он рассмотрел хрустальные коробочки для шпилек, флаконы духов, лакированные коробочки с ювелирными изделиями, дамское атласное белье и, наконец, остановился у обвязанных ажурными лентами подарочных книг. Элизабет была очарована тем, как он обращается с предметами, выставленными на продажу, уверенно беря своими огромными мускулистыми руками, покрытыми редкими темными волосами, даже самые хрупкие филигранные изделия. «А ключ для чего?» Вздрогнув от неожиданности, Элизабет перевела взгляд с его рук на лицо. «А это для дневника?» «Понятно». Тед взял книгу в атласном переплете и вставил в крошечный замочек такой же крошечный золотой ключик. Видя, как ловко он это проделал, Элизабет почувствовала головокружение, словно под ней зашатался стул. Затем он вернул дневник на место, и Элизабет вздохнула. Он обернулся к ней, но продолжал хранить молчание, отчего ей стало не по себе. «Что-нибудь вам нужно? Вы ищете что-то конкретное?» Кашлянув, он отвел взгляд в сторону. «Да, что-нибудь изящное, сделанное со вкусом. О, для кого?» Едва не сорвалось у Элизабет с языка, но она предпочла промолчать. «Особый подарок. По какому-то случаю? Пожалуй», — ответил Тед, снова кашлянув. «Мне необходимо восстановить статус-кво». И он направился к стенду, у которого сидела Элизабет. «И чем скорее, тем лучше, иначе в следующий раз вряд ли ограничусь одними поцелуями». Элизабет не отрывала взгляда от его волевого подбородка, но не произнесла ни слова. Он тоже молчал. Было очевидно, что он ждет от нее следующего шага, поэтому она, собравшись с духом, подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «В этот раз вы не ограничились просто поцелуями?» «Нет», — — ответил он мягко, — совсем нет, не так ли? Тебе нужны извинения, Элизабет. Он перешел с ней на интимное «ты». Она покачала головой. Я предпочла бы вообще не говорить об этом. И вы не требуете от меня никаких оправданий? Он снова перешел на «вы». Вряд ли это можно как-то оправдать или объяснить. Это просто случилось, и все. Она беспомощно пожала плечами. Я сам не знаю, как это получилось. Я не хотел. Я знаю. Только не думайте, что я шел к вам во двор в поисках развлечений. Элизабет вздохнула. Я так не думаю. Они помолчали. Затем Тед спросил... «Почему вы были так агрессивно настроены вчера в супермаркете?» «Просто была раздражена». «Чем? Сама не знаю», — ответила она совершенно искренне. «Скорее всего, тем, что мне самой хотелось бы найти себе ухажера, а не ждать, когда мне дети его найдут. И еще я хотела показать, что вовсе не интересуюсь вами и, возможно, перегнула палку». «Пожалуй, что так». «Сейчас я это понимаю и сожалею, что переусердствовала. Нет нужды извиняться. Я тоже наговорил лишнего. Был просто взбешен. Тем не менее, это не повод быть грубым. Так что и я сожалею». «Ну что вы!» — Элизабет покачала головой. «Я все понимаю». Тед набрал в легкие воздуха и выдохнул. «Так вот, вчера ночью, вернувшись домой, я заметил, что вы не выключили разбрызгиватель, и подумал, что окажу вам услугу, если сделаю это. А тут вдруг вы, да еще в одной тоненькой рубашке». Глаза у него слегка потемнели. «Это подействовало на меня, как электрошок. Надеюсь, вы не подумали, что я собиралась вас соблазнить. Конечно, нет. Это произошло совершенно случайно. Я услышала шум воды и вспомнила, что не закрыла кран. Не будь так поздно, я ни за что не вышла бы в ночной рубашке. Я бы вообще не вышла, не появись такая необходимость. Понимаю. Если он понимает, то лучше покончить с этим, оставив за собой последнее слово. Обсуждение этой дурацкой ситуации лишь усугубляет ее. Итак, что вы хотели? Поцеловать вас. Ничего больше, клянусь. Но вы ответили на мой поцелуй. Я почувствовал, как ваши груди прижались к моей груди. И, черт возьми, это было так здорово. Мне пришлось... В чем дело? Я спрашиваю, что вы хотели купить вашей даме в подарок? Ах, это? Ладно, давайте посмотрим. Тед засунул руки в карманы брюк, отведя при этом полы пиджака назад. Рубашка плотно облегала его мускулистую грудь, ширинка вздулась по вполне понятной причине. Заметив это, Элизабет засмущалась и перевела взгляд на его грудь, где сквозь тонкую ткань рубашки просвечивали волосы. Она впервые видела его при галстуке на таком близком расстоянии. Интересно, он всегда одевается столь изысканно для своих послеполуденных свиданий? «А вы что предложили бы?» — спросил Тед. Элизабет покраснела. У нее вылетели из головы наименования буквально всех товаров. Она обвела взглядом витрины и полки, будто видела их впервые. Причем забыла она не только наименование, но и цены. Растеряла все нужные слова. И, собрав их с огромным трудом, назвала несколько вещей. Теду не подошла ни одна. Тогда Элизабет предложила ему небольшой томик сонетов Шекспира. «По-моему, она не увлекается книгами». «Конечно, не увлекается. Любовницы вообще не любят читать. Редкий мужчина идет к любовнице для умных бесед, особенно после долгой разлуки». «А как насчет этих вещей?» Тед небрежно перебирал висевшие на стенде дамское белье. «Они действительно нравятся женщинам. Или те носят их в угоду мужчинам?» Элизабет снова разобрала злость. «Ну что он к ней пристал? Совсем не обязательно покупать любовнице подарок в ее магазине, да еще такой, чтобы она выглядела в нем сексуальной». «Некоторым нравится», — заявила Элизабет, сделав ударение на первом слове, видимо, ставя под сомнение добродетель этих некоторых. «А вам?» Она сверкнула на него глазами, но, заметив, как он на нее смотрит, решила принять вызов и солгать. Тем более, что Мэтт уже успел рассказать соседу о ее вкусах. «Иногда в зависимости от настроения». «И часто у вас такое настроение?» Ее захлестнула горячая волна. Она поднялась откуда-то изнутри, охватила грудь и сосредоточилась в напрягшихся сосках, обозначившихся под плотно облегающей блузкой. Интересно, он заметил? Вспомнил, как ласкал их языком, и они стали влажными. «У всех женщин по-разному», — ответила Элизабет. Тед отвернулся и начал рассматривать белье на стенде, передвигая вешалки. Казалось, кто-то проводит ногтем по грифельной доске. Такой неприятный был звук. «Вот это, пожалуй, то, что нужно». Он снял со стенда комплект белья. «Как называется?» «Комбидрес». Его губы растянулись в какой-то плотоядной улыбке. «Все ясно. Специально для мужчин, чтобы удобнее было прижиматься». Элизабет не поняла юмора и с трудом удержалась, чтобы не выхватить гарнитур у него из рук. «Так вы берете его или нет?» «Всего $60». От удивления он присвистнул. «Разве она не стоит того?» Не без ехидства спросила Элизабет. «О да, конечно, стоит». Один лишь звук его голоса вызвал у Элизабет слабость в коленях. «Ну что, завернуть?» «Погодите, дайте подумать. Хотелось бы знать о его достоинствах». Тед положил гарнитур на прилавок. «Так купит он это чертово белье или не купит?» Элизабет готова была взорваться. Но $60 не шутка, особенно в такой неудачный день. И она начала на все лады расхваливать выбранную Тедом вещицу. Во-первых, это натуральный шелк. Тед потер пальцами ткань, как прошлой ночью прядь ее волос. На ощупь приятная, легкая, но не совсем прозрачная. Это не создает проблем? «Извините». «Она просвечивает? Сквозь нее видно?» «Само собой. В спальне, да. Пока сверху ничего не надето». «О, нет, никаких проблем». «Хорошо», — успокоился он. «А как вы определите цвет?» «Телесный. Это впечатляет. А как насчет размера?» «Какой у нее размер?» «44-2D», — подумала Элизабет с раздражением. «Примерно такой, как у вас. Прикиньте его на себя». Элизабет заколебалась, но, не желая показаться ханжой, сняла гарнитур с вешалки и приложила к себе сорочку. «Она еще растянется. Будет как раз, если у нее 32-й или 34-й размер». «Размер чего?» «Бюстгальтера». «Ага». Тед скосил глаза, уставился на чашки, потом на ее грудь. «Должно подойти. А это расстегивается?» Он дотронулся рукой до идущих сверху донизу перламутровых пуговиц. Проворными движениями пальцев расстегнул первые две, при этом их глаза на мгновение встретились. Элизабет положила гарнитур на прилавок. «Вы берете?» «А это для чего?» Шокированная, она смотрела, как пальцы мужчины медленно, с остановками, передвигаются по высокому вырезу для ноги до конусообразного отрезка, соединяющего переднюю и заднюю части комбидрес, и едва сдержала готовый сорваться стон. «Это застежка», — ответила Элизабет вдруг охрипшим голосом. «Для чего?» Доведенная до белого коленя, она воскликнула. «Что вы имеете в виду?» «А очень удобно». «А это для чулок?» Он пробежал указательным пальцем по одной из кружевных подвязок. «Да, но их можно снять». «Я беру. Добавьте сюда еще пару чулок паутинка. Платить будете наличными или по кредитной карточке?» «По кредитной карточке». «Прекрасно». От волнения она едва сумела выписать чек, а каретка аппарата под ее дрожащими пальцами продвигалась с таким скрипом, что, казалось, съест сейчас его кредитную карточку. «Т.Д.» Рэндольф, интересно, его полное имя Тадеуш, и какое имя начинается с буквы «Д», подумала Элизабет, обругав себя за любопытство. Что, черт возьми, ей за дело до его имени? «Упаковку сделать подарочную?» — спросила женщина, заворачивая злополучный комбидрес и чулки в тонкую оберточную бумагу. «Нет, не стоит». Бьюсь об заклад, что он спешит в объятия возлюбленной. Зачем же тратить драгоценное время на развертывание подарка, вместо того, чтобы сразу приступить к делу? «Благодарю вас», — сказал Тед, принимая у нее из рук пакет с эмблемой фантазии. «Всегда к вашим услугам. До встречи дома». «К сожалению, да. И тут ничего не поделаешь». Элизабет холодно кивнула и отвернулась еще до того, как он вышел из магазина, но не выдержала и тайком посмотрела в окно на покидающего гостиницу Теда. Он шел, как обычно, своей уверенной походкой, казавшейся сейчас Элизабет отвратительной. Хорошо еще, что он пошел не в отель на случку со своей дамой, а наверняка в какой-нибудь паршивенький мотель на окраине. Она отвернулась от окна и швырнула чек от его кредитной карточки в ящик с наличными. В этот момент зазвенел колокольчик. Уверенная, что этот Тед явился еще зачем-нибудь, Элизабет повернулась к дверям. Выражение ее лица напоминало сейчас табличку с надписью «Не беспокоить». «Привет!» — воскликнула она с досадой. «Я не помешал?» Это был не Тед, а Адам Кейвена. «Нет, конечно, нет, мистер Кейвена. Я просто... Ах, второй раз мужчина, которому она так хотела понравиться, застает ее погруженной в дурацкие мечты. Я тут просматривала каталоги. Мне показалось, вы о чем-то задумались». «Вы совершенно правы. Прошу вас, заходите и располагайтесь поудобнее». В этот раз он пришел один. «Я на минутку». Безо всякого стеснения Кейвена отправил в рот одно за другой несколько шоколадных конфет из коробки для посетителей и, игнорируя всякие приличия, облизал пальцы. «У меня небольшая пауза между двумя встречами. Я заглянул бы к вам давно, но мое расписание забито до предела». «Не сомневаюсь, вы ужасно заняты. Я хотел предложить вам поужинать вместе в субботу. Не возражаете?» «Поужинать?» Элизабет буквально оцепенела. «С Адамом Кейвене, международным прожигателем жизни, одним из самых блестящих холостяков в мире. Просто невероятно. Вы свободны в субботний вечер? Если нет, можем перенести встречу». «Нет, я свободна», — поспешно произнесла Элизабет. «Ужин в субботу. Что может быть лучше? Прекрасно. Красивая женщина способна сделать приятными любые деловые переговоры». Он одарил ее улыбкой, достойной голливудских героев. «Я найду в картотеке ваш адрес и заеду за вами в половине восьмого». «О, стоит ли себя так утруждать? Я могла бы встретиться с вами в другом месте. Я предпочитаю заехать за вами в половине восьмого в субботу». «Да, прекрасно. Тогда до встречи, Элизабет». После его ухода Элизабет несколько минут не могла прийти в себя. Сам Адам Кейвене пригласил ее на ужин. Шутка ли? Ей пришлось ущипнуть себя и не раз, чтобы поверить в случившееся. Такой красивый, обаятельный, ухоженный, такой элегантный. Словом, все, о чем только может мечтать женщина. Да, сам Адам Кейвене пригласил ее, вдову Берг, на ужин. Что ей надеть? Неудачный в смысле покупателей понедельник полностью компенсировал вторник, когда региональная ассоциация ветеринаров собралась в отеле на свой двухдневный семинар. Даже в первой половине дня дверь магазина не закрывалась. И к моменту, когда ветеринары в полдень убрались во свояси, магазин нуждался в косметической операции. Элизабет привела в порядок опустевшие полки и снова заполнила их товарами. Работа эта не требовала особых умственных усилий. Снаружи шел дождь. И даже здесь, в помещении, было как-то тоскливо. Элизабет зажгла ароматические свечи, чтобы придать магазину более уютный и приветливый вид. Лучше всего сейчас было устроиться поуютнее у камина с хорошей книгой или подремать. Но только она села, мысли стали путаться, и сон сморил ее. Винтовая каменная лестница была слабо освещена. На неровных ступенях отпечатались следы многочисленных предков. Я осторожно ступала по ним, чтобы не расплескать капли из того, что несла на подносе. Сквозь узкое окно проникал бледный свет. По мутному стеклу стекали серебряные дождевые струйки. Придерживая поднос бедром, я постучала в другую дверь в конце зала. Он отозвался. Едва распахнув дверь, я услышала звук собственного сердца. Так случалось всегда, стоило мне войти в спальню, где лежал прикованный к постели наш гость. Скоро 2 недели, как он находится у нас в доме. Хорошо помню тот день, когда увидела его биплан и выбежала из кухни во двор. За аэропланом тянулась струйка черного дыма. Пилоту удалось посадить самолет и выбраться из кабины до того, как аэроплан взорвался и загорелся. Мой отец, работавший в поле, тоже оказался свидетелем случившегося, и мы вместе бросились к объятым пламенем обломкам аэроплана. Пилот находился неподалеку и медленно полз по земле. Было видно, что он ранен. Подхватив его с двух сторон, мы внесли его в дом и уложили в постель в комнате на 2-м этаже. Он оказался американцем. Стиснув зубы от боли, пилот попросил отца загасить пожар, опасаясь, как бы его не заметили немцы. Пилот с грехом пополам говорил по-французски, а мы не знали ни слова по-английски. Но прежде чем потерять сознание, он все же сумел объяснить нам свою просьбу. Отец побежал выполнять ее, а я осталась ухаживать за раненым. Я сняла с него защитные очки и шлемофон, и когда смыла сажу с лица, сердце у меня затрепетало. Он был необычайно красив, особенно густые каштановые кудри, не спадавшие на лоб. Пальцы не слушались, когда я стала снимать с него одежду, но выбора не было. По простыне стали расползаться темно-красные пятна. Позже я узнала, что американца подбил немецкий пулеметчик во время воздушного боя. Остальные самолеты из его эскадрильи были сбиты. Он получил сквозное пулевое ранение чуть выше пояса. Я промыла и перевязала рану, при этом он так стонал, что я не в силах была сдержать слезы. Дело шло на поправку, но о возвращении в строй или хотя бы о перевозке в госпиталь пока не могло быть и речи. Поскольку отец работал с утра до ночи, обязанность ухаживать за пилотом была возложена на меня. Сейчас, когда я вошла, он полулежал, откинувшись на подушках. Я отвела взгляд от его голой груди, вызывавшей всякий раз к моему стыду неодолимое желание, близкое к оргазму. Его одежду, насквозь пропитанную кровью, пришлось выбросить. Остался только белый шелковый шарф, который я осторожно развязала у него на шее и спрятала у себя под подушкой. Он лежал под простыней совершенно голый. Я это знала, потому что не раз обмывала его, пока он был без сознания, в лихорадочном бреду. Смутившись от его пристального взгляда, я спросила, хочет ли он есть, и получила утвердительный ответ. Половицы в нашем старом доме немилосердно скрипели, когда я шла к его узкой кровати. Поставив поднос на тумбочку, я села на край постели, стараясь не касаться своим задом его бедра, которое четко вырисовывалось под простыней. Рука у меня дрожала, когда я принялась кормить его с ложечки. Улыбаясь, он похвалил меня за вкусный суп. После каждой ложки я вытирала ему рот салфеткой. Он съел все до последней капли. Прежде чем уйти, я зажгла свечу. День выдался пасмурный, по карнизу стучали капли дождя, и в комнате было темно. Нервно теребя пальцами, я спросила, не надо ли ему еще чего-нибудь. Вместо ответа он положил мне руку на талию. Я вздрогнула, как от ожога. Ласковым, но властным движением он усадил меня на кровать. Словно загипнотизированная, его сияющими глазами, я потеряла контроль над собой. Он ласково погладил мое лицо, поиграл завитками волос на затылке, сказав, что такую прическу американцы называют стилем Гибсона. Я попыталась повторить эти слова, дав ему повод посмеяться над моим ужасным произношением. Его рука потянулась к воротничку моей английской блузки. Пробежав пальцами по кружевам, он нащупал камею, доставшуюся мне от покойной матери брошь, после чего одну за другой расстегнул пуговицы. Сердце мое гулко забилось, когда он легонько сжал пальцами мою грудь, а потом пощекотал кончиком большого пальца сосок. Голова закружилась, меня бросило в жар от стыда и наслаждения. Он обвил рукой мою шею, привлек к себе, и когда голова моя очутилась рядом с ним на подушке, поцеловал. Я едва не потеряла сознание, ощутив у себя во рту его язык. Никогда не думала, что слияние губ дает ощущение интимной близости. На ферме мне не раз приходилось быть свидетельницей случаев, и я считала, что процесс воспроизводства у людей происходит так же просто, как у животных. Я просто не представляла себе, что сердце может биться так сильно, а кровь нестись по жилам таким горячим плотным потоком. Понятия не имела о том, сколько наслаждения таит в себе совокупление. Его руки проникли мне под одежду, устремившись к самым чувствительным, интимным частицам моего тела. Я старалась их не касаться даже мочалкой во время мытья. Такие прикосновения церковь считала греховными. Но я не думала ни о грехе, ни об отце, ни о делах, которые ждали меня внизу. Сейчас для меня существовали только американец и его руки, ласкавшие меня. Я услышала собственный стон, когда он погладил мягкие волосы у меня между ног. А потом своими умелыми пальцами исторг влагу из самых глубин моего существа. Затем указал на то, что было у него ниже живота, и резко, почти грубо, велел это потрогать. Странно. Я ежедневно касалась его тела, но сейчас, когда он просунул мою руку под простыню, туда, где у него росли мягкие курчавые волосы, испытала совсем другое, незнакомое мне чувство. Да и сам он был совершенно другим, горячим, но не от температуры, дышал прерывисто, но не бредил. Он задрал мою юбку и потянул меня на себя. Я даже не успела напомнить ему о ране, потому что он сдвинул вверх лифчик и обхватил губами сосок. Я не могла произнести ни слова, и, словно завороженная, отдалась. Услышав телефонный звонок, Элизабет испуганно вскочила, стараясь унять сильно бьющееся сердце. Она несколько раз глубоко вздохнула и все еще дрожащими руками сняла трубку. «Алло! Привет, это я. Что-нибудь случилось?» — раздался в трубке голос Лайлы. «Нет, все в порядке. Голос у тебя какой-то странный. Просто я занята. Новыми фантазиями? Лиззи, они сногсшибательные». Целых 3 дня от Лайлы не было ни слуху, ни духу, и Элизабет решила, что ее опусы либо слишком уж отдают графоманством, либо просто не понравились Лайле. Итак, как писательница, она не состоялась и восприняла этот факт со смешанным чувством досады и облегчения. «Ты просто щадишь мое самолюбие», — сказала Элизабет сестре. «Вовсе нет. Господи, боже мой, Лиззи, я и представить себе не могла, что у тебя такое богатое воображение по части эротики. Я без конца перечитывала твои фантазии, и каждый раз не без удовольствия. Но ты моя сестра и любишь меня. Вполне естественно, что ты права. Но, чтобы убедиться в справедливости собственного мнения, я дала их почитать 4 своим коллегам». «Совершенно напрасно. Успокойся. Я не назвала им автора. К тому же они ни за что не поверили бы, что это ты, моя маленькая мышка». «Благодарю», — сухо произнесла Элизабет. «В общем, не только женщины, но и мужчины, прочитавшие их. Ты их давала читать мужчинам? Ты же знаешь, женщины пока не установили монополии на рынок фантазии», — возразила Лайла. «И я подумала, что неплохо узнать, какое впечатление твои фантазии произведут на мужчин. И, надо сказать, впечатление оказалось соответствующим. Сейчас они уже на пути в Нью-Йорк. Рукописи, а не мужчины», — пояснила Лайла, смеясь. «Ты их отправила?» «Да. Чтобы ты не передумала и не помешала мне. Я сама их печатала, наделав при этом кучу ошибок, хотя старалась так, что даже руки стали скользкими от пота. Надеюсь, в скором времени получить от тебя еще что-нибудь в этом роде». «Еще? Кто тебе сказал, что будет еще?» «Я говорю, ты талант и не ограничишься 2 фантазиями». «Талант, пожалуй, тут ни при чем». «Да и времени не хватает на это», — произнесла Элизабет нерешительно. «К тому же у меня в субботу свидание. Ты шутишь?» — взвизгнула Лайла. «Кто он? Тот тип с клеткой для цыплят?» «Это была не клетка, а маленький вольер для ирландского сеттера. А типа зовут Тед Рэндольф. Но свидание у меня не с ним». Она не стала рассказывать сестре о прошлой субботе и осеннем фестивале, поскольку та тотчас же сделала бы неправильный вывод. Сказала бы, что Тед пошел не ради детей, а ради нее. «Адам Кейвена пригласил меня на ужин». «Неужели? Ну, дорогая сестричка, это может послужить великолепным сюжетом для следующей истории. Запомни все до мельчайших подробностей». «Лайла, это всего лишь ужин, который, если ты правильно себя поведешь, может затянуться до завтрака, а то и до обеда». Элизабет не удержалась от возгласа возмущения, но и Лайла, как ни в чем не бывало, продолжала. хватит быть панькой. Пора реализовать свои фантазии. Развлекайся, но только не влюбляйся в Кевина». Лайла отвалила вскоре после того, как заручилась обещанием сестры подумать о своей дальнейшей писательской деятельности. Элизабет, к своему удивлению, обнаружила, что задержалась на целых 5 минут, закрыла магазин и поспешила домой, чтобы не огорчать миссис Альдер. Из-за дождя на дорогах творилось что-то невообразимое. С большим трудом она добралась до дома, но не успела выйти из машины, как Миган и Мэтт бросились к ней. «Мама, с Тедом случилось что-то ужасное!» С театральными интонациями в голосе воскликнула Миган. Отстранив детей, Элизабет вышла из машины и захлопнула дверцу. «Что значит ужасное?» «До свидания, миссис Альдер!» — бросила она вслед уходившей няне. «Да что же все-таки с ним случилось?» Она снова повернулась к детям, похожим сейчас на плакальщиков, и не сдержала улыбки. «Мы думаем, он умер или еще что-нибудь». Мэтт проговорил это с таким мрачным видом, что мать нарочно закашлялась, стараясь подавить приступ смеха. «Но почему?» «Потому что его машина на месте, а он не отвечает, когда мы стучимся. Может быть, он уехал на мотоцикле?» «Мотоцикл в гараже. Ну, может, просто не хочет ни с кем общаться. Или, что более вероятно, уже с кем-нибудь общается», — подумала Элизабет. Она не виделась с ним с тех пор, как он в понедельник покинул фантазию, унося в пластиковом пакете подарок для своей возлюбленной. Миган замотала головой. На кухонном столе стоят тарелки с едой, а он говорил не раз, что не терпит беспорядка. Видимо, у него сегодня просто нет настроения убираться. А может, он все-таки умер? А мы вместо того, чтобы посмотреть, стоим тут и рассуждаем. «Откуда у Мэтта такие мрачные мысли?» «Весь в меня», — подумала Элизабет. «Надо посмотреть, мам. Пошли». Дети схватили ее с двух сторон за руки и потащили через двор. «Уверена, ничего страшного не случилось», — попыталась она успокоить детей. «Скоро вы убедитесь в этом». Но дети были не на шутку встревожены. «Надо развеять их сомнения, иначе этому не будет конца». «Ну ладно, пошли», — согласилась она после долгих уговоров и просьб. У входа на веранду Элизабет снова заколебалась, но при одном лишь взгляде на детей набралась духу и постучала. Никто не ответил, из дома не доносилось ни единого звука. Элизабет опять постучала. «Видишь, мам, он не отвечает». «Он умер». «Не умер», — возразила Элизабет, еще больше помрачневшему Мэтту. «Поверьте, все в порядке». Заслонив лицо руками от света, Элизабет заглянула в дом сквозь решетку. Дети сказали правду. Стол был завален грязными тарелками и остатками еды. «Дверь не заперта. Зайди, посмотри. Миган, я не могу просто так зайти в дом к мужчине. Почему?» Вопрос прозвучал так невинно и так серьезно, что Элизабет не сразу ответила. «Это невежливо, вот почему. Что еще могла она сказать? Не объяснять же детям, что мистеру Рэндольфу, скорее всего, не хочется, чтобы его беспокоили, если он резвится с подружкой в постели или отсыпается после пьянки, или...» На ум пришло еще несколько вариантов. Элизабет невольно встревожилась. «Что же с ним там приключилось?»